«Значит, тут есть и расколдовывающие заклинания», — первым сообразил Эшли. «Быстро поставьте на это место жабу Эландора». Несомненно, он хотел сказать «жабу Эландора», но воодушевление пропустил союз. Я немедленно бросился вперед и, приподняв гномий шлем, посадил на это место кающегося родственника. Увы, ничего не произошло. Расколдовывающее заклинание оказалось одноразовым. Все разочарованно вздохнули. Нетуром пару раз бросил шлем, мы продвинулись на несколько шагов и потеряли его. Не шлем, а гнома. Бедолага забыл о соблюдении техники безопасности и случайно заступил за черту, а в результате получился булыжник. Обычный, серый, безрадостный и довольно тяжелый. Я скорбно передал его на руки Эландеру, и на хребте бывшей наемницы ехали уже три сраженных бойца. Эльф-самоубийца, не стесняясь, всплакнул над двумя потерянными боевыми товарищами, еще раз попросил разрешения сгинуть ради всех. Мы с Эшли переглянулись, особых-то вариантов и не было. И прежде чем я успел что-то сказать, он предупредительно вскинул руку. — Ты идешь последним. Это приказ. А приказы не обсуждаются. По крайней мере, не здесь и не сейчас. Я не знаю твоего приграничья, не найду дороги в лесу, не сумею вывести малышню, и тогда все жертвы будут напрасны. Ты дойдешь, малыш, ты сможешь. Доставь эту девочку на Воронью пустошь, спаси детей. Знаешь, а я уж даже начал чувствовать себя отцом всего этого эльфятника. И мой благородный... Недалекий, но благородный хозяин поднял упавшую веревку, раскачал шлем и аккуратно забросил его на три шага вперед. Мы снова двинулись в путь, еще медленнее и осторожнее, но не останавливаясь. Сначала Эшли, потом Сун, потом дети, потом я. Не буду утомлять вас всеми превращениями и пертурбациями, постигшими многострадальный головной убор Нетурма. Он становился черепом быка, пнем, ночным горшком, хвостом с собачьим, граблями, коровьей лепешкой, еще кучей простых непритязательных предметов, в которые куцая фантастика одних вдохновенных волшебников пыталась превратить других. Скажу лишь, что на определенном этапе мы его лишились. Вообще. Он мигом превратился в сгусток пара и быстро воспарил к туманным небесам. Племянник главнокомандующего, пожав плечами, отцепил от пояса свою рапиру, привязал потрепанную веревку к ее рукояти и швырнул вперед. Грянул такой мощный взрыв, что даже Сун покачнулась, а эльфята вообще попадали, как кегли. Видимо, острый клинок попал совсем уж не туда, от него и следа горелого не осталось. Бедного Эшли отшвырнуло в сторону, он, кажется, даже потерял сознание. — Не ходи туда, Гаарх! — остановил меня Эландер, прежде чем я успел сойти с проверенной тропы. До него 5 или 6 шагов позволит сделать мне. Сиди уж! Умом-то я понимал, что риск есть, поэтому решил проблему просто. Сделав веревочную петлю, я со второго броска накинул ее на ногу своего нанимателя и начал подтягивать его к себе. Несчастье притаилось буквально в нескольких сантиметрах. На последнем рывке левая рука Эшли бессознательно задела какой-то неприметный бугорок песка, раздался хлопок. И мы получили целый бочонок вина, запечатанного, опломбированного, наверняка хорошего и жутко дорогого, но для пьянки сейчас не та атмосфера. «По крайней мере, нам есть чем его помянуть», — устало покачала драконьей головой наша бывшая наемница. Я едва удержал, чтобы не хихикнуть. над безысходностью нашего положения, разумеется.